Теперь ты уже принадлежишь истории. Тяжелая дверь мягко захлопнулась, и Пол знал теперь, что он здесь снова один, и что история где-то по другую сторону этой двери выпустит его только тогда, когда сочтет это полезным и своевременным. История, олицетворяемая на данном этапе жизни доктора Пола Протеуса Эдом Финнерти и преподобным Джеймсом Лэшером, выпустила Пола из камеры в старом заброшенном бомбоубежище в Айлиуме только для того, чтобы ликвидировать ущерб, который наносил его здоровью чисто животный образ жизни. Все остальные признаки жизни – крики, протесты, требования, ругань Пола – история оставляла без внимания, пока не наступило то время, которое она сочла подходящим, и когда дверь распахнулась, Эд Финнерти припроводил Пола на первую его встречу с обществом заколдованных рубашек. Когда Пол вошел в зал заседания в другом сегменте убежища противовоздушной обороны, все поднялись с мест. Лэшер во главе стола, Бат Колхаун, Катарина Финч, Люк Любок, арендатор фермы Пола, мистер Хейкокс и еще человек 20 незнакомых Полу людей. Это не было собрание романтических заговорщиков. Присутствующие здесь люди выглядели решительными и сознающими правоту своего дела. Пол решил, что Лэшер и Финнерти сколотили людей этой группы, руководствуясь отнюдь не их талантами, а единственным соображением, что следует брать тех из проверенных лиц, кто оказался под рукой. И выбор пал, по-видимому, на наиболее интеллигентных из посетителей салуна у въезда на мост. Хотя группа эта в большинстве своем состояла из жителей Айлиума, Пол убедился, что здесь были представлены все районы страны. Среди людей простых, средних, были люди, которые как бы излучали чувство уверенности в себе и выглядели сведущими и преуспевающими, которые, по-видимому, подобно Полу, дезертировали из рядов системы, которая обращалась с ними достаточно хорошо. По мере того, как Пол изучал эти исключения, он разглядывал окружающих его членов собрания и поразился, заметив еще одно знакомое лицо. Лицо профессора Людвига фон Неумана, тщедушного старика, который некогда преподавал политические науки в Юнион-колледже в Скенектеди, пока здание отделения политических наук не было снесено и на его месте не построили новые лаборатории тепла и энергии. Пол и фон Нойман, будучи членами Айлиумского исторического общества, были немного знакомы, пока здание этого исторического общества также не было снесено и на его месте не построили Айлиумский атомный реактор. «А вот и он», — гордо произнес Финнерти. Пола встретили вежливыми аплодисментами. Выражение лиц аплодирующих было несколько холодноватым. Этим они как бы давали понять Полу, что он никогда не станет по-настоящему их товарищем в этом их предприятии, поскольку он не был с ними с самого начала. Единственное исключение составляли Катарина Финч, бывший секретарь Пола, и Бат Колхаун, которые ни капельки не изменились и вели себя так же дружелюбно, как если бы они сейчас сидели в приемной кабинета Пола в старые добрые времена. Бат, как заметил Пол, легко переходил из одного положения в другое, так как был окружен защитной атмосферой своего воображения, тогда как Катарину защищала от всяческих внешних воздействий влюбленность в Бада. Торжественность собрания и решимость, написанная на лицах присутствующих, заставили Пола на минуту приостановиться. Кресло слева от Лэшера было приготовлено для него. Финнерти занял кресло справа от Лэшера. Усаживаясь, Пол заметил, что только Люк Любок был одет в заколдованную рубашку, и подумал, что Люк не в состоянии сделать что-либо, не нацепив на себя какой-нибудь формы. «Собрание общества заколдованных рубашек считаю открытым», — сказал Лэшер. Пол, пребывая все еще в игривом настроении, вызванном действием наркотика, ожидал какого-то драматического представления со всякими идиотскими заверениями в братских чувствах, притом на псевдоиндейский манер. Вместо этого он увидел, что, за исключением рубашки Люка Любока, собрание было полностью посвящено настоящему моменту.